U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з тэмы, якую вельмі цяжка каментаваць. Серёжа, прашу цябе, прызві галадовку. Им же все равно, одним больше, одним меньше. Профессор Бандажевский, обратитесь к Сергею, вы же врач от Бога. И знаете, что он теряет почки, печень, поджелудочную железу и зрение. Вы знаете, как восстановиться после этого, если уже не поздно. Я верю, что после вашего обращения Сережа переживет голодовку. Он же уже находится в состоянии своеобразного наркоза в результате отравления продуктами разложения. Сережа, прошу вас, зачем вам оставаться инвалидом? Они же холодные медузы. Нина, город Минск. Махчимая смерть за голодовки полезневоленного Сергея Коваленки, осужденного за вывешивание на новогодней елце нашего национального бел-червоно-белого стяга, станет ганебным клеймом на веки вечные тем, кто показал его за патриотичный учинок, за любовь до батьковщины, за гонор наших национальных символов. Закликаю улады, не доводьте справу до смерти Коваленки, не пачкайте руки в крови, отпустите его, Христом Богом прошу. Николай Зменщины. Призываю общество не молчать. А что сделать? Ну, я не знаю. Ну, вот в Варшаве там захлопывали после введения военного положения в театре спектаклей. Я думаю, может быть, это вариант, допустим, да? Или там как-то кассации какие-то там на Алену Жук, там в Витебский областной суд, тоже вариант. И вывешивать стяг в Витебске. Я думаю, что Коваленко ни в чем не виновен. И все это ведают. А летали дали срок... Есть иншие меры борьбы с этой несправедливостью. А такая мера голодовка, да и вообще такая долгая, только шкодить здоровью. Подумай, сынок, об матче, об жонке и сыне твоем. Коли навод ты бы отсидел 2 года и вернулся живы, для их это было бы лепи. Голодовка так просто не может кончиться без последствий. Уже идут необратимые процессы. А куда вы глядите, керовники краины? Нельзя быть такими безжалостными. Николи вам боль батьков отгукнется, и вы пошкодуете, что до этого допустили. Освободите человека. Лариса, город Минск. Хочу запытаться, как Сергей Коваленко может понять голодовку, когда его специально тримают в таких умовах, как знищить физично, когда его цинично открыто зневажают и судят только за то, что он белорус. Кто его судьи? Хиба белорусы? И кто сегодня в нашей стране господар? Чому вы, господар Ян, не огучиваете такие звоночки? Где ваш хваленый обмен думками? Белорусы на своей батьковщине доведены до такого холопства, что сгубили не только национальную сведомость, они сгубили звычайную человечую годность и лечат это нормальным. Кто их повинен вытягивать с багны? Краины, как керовали российские советские начальники, так и керуют. Все знакомые прозвища, повсюдно. Белорусы их ранее саджали, так и сегодня. Те в тюрьму, те в миграцию. И куда белорусы нести эту правду? В этих условиях повинна так свобода працевать, как она зараз оглядается на Европу и боится, что не поймут ее. Людмила, город Минск. Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сисиповича. Вот вы проводите все опытание про блокетных, про диктаторов, про колбасу, про хлеб. А те ведая кто, что 19 снежня посажены в тюрьму за вывешивание национального стяга Сергея Коваленко за Витебску. Я думаю, папракаць нас за тое, што мы гэтай тэме не ўдзяляем належнай увагі, нельга. Ведаеце, мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў з іншымі папрокамі. А менавіта, што мы за многа гаворым пра Сергія Каваленку, пра яго ўчынак са сцягам і пра галадоўку. Ну і ўвогуле, некаторыя слухачы нам жадаюць, каб нас закрылі і ўсіх пасадзілі ў турму, каб мы, так сказаць, не вярэдзілі беларускую стабільнасць. А што тычыцца пытання пра Каваленку на вуліцах у Беларусі? Магчыма, мы праводзілі яго ўжо даўнавата, так што дзякуй за падказку. Зробім такое апытанне, напэўна. Адказваючы на званкі нашых непрыхільнікаў, якія таксама тут пачуеце, я хачу запытацца, а чаму мы маем маўчаць, калі Беларусь паволі, але няўхільна ператвараецца ў турму для тых, хто думае і выказваецца інакш, чым людзі, якіх дапускаюць на дзяржаўнае радыё і тэлебачанне. Вось Сергей Каваленка знаходзіцца ў сапраўднай турме. І Саннікаў, і Статкевіч, і шмат хто яшчэ. А іншых, якія думаюць не так, як трэба, і якім пакуль не надзелі турэмныя робы, таксама паволі пачынаюць перавозіць у статус зняволеных. Робяць іх невыязнымі. Рэжым паволі заганяе ўсіх у турэмны тупік. І сваіх памагатых, і сваіх апанентаў. Наконец-то Лебедько получил то, что он заработал. Ездил по границам, выпрашивал санкции для других, вот и сам получил. Удивительно еще, сколько Лукашенко будет терпеть свободу. Его корреспонденты по городах ползают, телефон работает, почтовый ящик работает. Пора и на свободу такие санкции навести. Почула, что Лебедьку не пустили к соседям. Такое уражение, что мы живем у концлагеры, окутаны колючей проволокой. Наверное, обречены на всю жизнь. Бо нема просвета. Сейчас у вас развернулась дискуссия о том, правильно ли или неправильно, что не выпустили Лебедька из Беларуси в Литву. Думаю, что правильно. Только вина государства в том, что надо было это сделать еще год назад. Надо было сделать так. Вы нам 230 невъездных, государство вам 230 невыездных. Лебедька говорит, что его нарушены конституционные права и права человека. Но если он такой умный, почему же он не поднял в Евросоюзе такой вопрос, что санкции были наложены вообще невиновных людей в Беларуси? Мы не будем считать КГБистов, МВД, силовиков и прочее. Журналистам даже запретили въезжать в Евросоюз. За что? За то, что они критиковали оппозицию. Но ведь критикует оппозиция и правительство. Значит, оппозиции можно критиковать, а журналистам нельзя. Так что сделали правильно, и нужно этот список как можно больше увеличить. Если можно, то и до 200 человек невыездных сделать. У меня вот такое пытание разложения. Еще мне вот зараз только 12-го у 19 с чем-то слухаю разложение звонки. И удивляю меня, до какой поры вот этот мерзотник, злорадный яхида, енот яхидный, картежник-доминист на поганой русской мове, кожные звоночки амаль дае разважанне, што правільна, што неправільна. Сёння пра Лебедьку, пра апазіцыю. І кожны раз, і некалькі год, і не ведаем яго ні імя, ні прозвішча, ні адкуль ён. Так што просто я не разумею, што гэта такое. Міхась Чарнышоў, дзякую. Не выпускают политиков из страны. Да было это уже. Что здесь удивительно? Нормальное гетто в известных, любимых кое-кем традициях. Наши кирующие равноспособны видеть разницу в понятиях и нежелательные гости домашний арест. Можно вообще обратиться к китайцам с просьбой возвести в тему. И такое история знала. Главное, чтобы толпа аплодировала. А такие уже нашлись, я слышу. Виктория. Анатолий Владимирович Лебедько – это гонор нашего белорусского народа. Это соправдный сын и оборонца промни моцного солнца у его сердца. Обогреть, поднять людей, як росток, каб жили, ведали свою мову, працавали на ёй, были господарами своей краины. Это называется белорусский отказ Европе, як? Дык жа ж Европа робіць невыязнымі беларускіх грамадзянаў, памагатых кіроўнага рэжыму. Калі па логіцы, дык Менску адказ павінен быў скласці спіс неўязных, на якім знайшліся б, так сказаць, памагатыя польскага, нямецкага або бельгійскага рэжымаў, якія ўхвалялі тыя візавыя санкцыі. А тут не. Не ездзіць у Европу Певціеў, дык няхай не ездзіць і Анатоль Лябецька. І, напрыклад, Андрэй Дынько, рэдактар нашай Нівы. Дзяржава чыніць сваіх жа грамадзянаў закладнікамі ў сваёй замежнай палітыцы. Гэта новая тэндэнцыя ў сусветнай палітыцы. Цікава, калі Мінск прыступіць да яўнага гандлю закладнікамі і запрапануе Брусэлю літаральна такое. Вы пусціце да сябе Певціева, а мы ўзамен пусцім Дынька. Абращэнне к Яну Максімяку. Почему ты так ярко влёкся звоночками, которые брыдко слухать? Твою музыку и твоим губошлёпством. Почему ты не передаёшь наболевшее, что звонят люди? Если ты отрабатываешь деньги Запада, то мотай туда, откуда прибыл, и не мути воду, а передавайте то, что поступает на автоответчик. Ты, Ян, враг, а не демократ. Магчыма. Некому я могу быть ворогом, а некому и аўтакратам. А Леня тым, хто звоніць на свабоду. Тут я проста чалавек, з якім можна пагаварыць, абмяняцца думкамі, пачуць адказ на сваё пытанне ці прапанову. Можна таксама пажартаваць, агучыць свой верш, павіншаваць блізкую асобу. Слухачы ўжо не раз у нашай перадачы казалі, што такой размовы, як у званочках, няма нідзе, ні ў якім беларускім эфіры. І я гэтым вельмі ганаруся. І я не заўсёды адказваю дастаткова вычарпальна ці дастаткова разумна, бо ж не ва ўсім разбіраюся, дастаткова кампетэнтна. Але я не пазбягаю ніякіх пытанняў. Из Риги. Господин Лебедько нигде не работает, а катается по миру. Кто финансирует его поездки, далеко не дешевые? Я не первый вопрос этот задаю. Он в Москве был, это дорого стоит жить там и ездить. Теперь в Литву он ехал. Вопрос такой, кто его содержит? Если он не работает, я прошу дать мне конкретный ответ. Политика – это так сама праца. Асабліва для апазыцыйнага палітыка, якому не даюць уладкавацца на працу ў сваёй краіне. У Польшчы, напрыклад, апазыцыйныя палітыкі знаходзяцца ў парламенце, і ім штомесяц выплачвае зарплату дзяржаўная казна. То бок, каб вам зразумець, скажу прасцей. Калі б прэзідэнтам Польшчы быў Аляксандр Лукашэнка, ён бы мусіў плаціць зарплату і Лябецьку, і Саннікаву, і Статкевічу, і Пазняку. Бо я ўпэўнены, што ў такой палітычнай сістэме, як Польшча, усе гэтыя палітыкі былі б у парламенце. А паколькі ўсе гэтыя названыя палітыкі з'яўляюцца беларускімі палітыкамі, ім грошай ад Лукашэнкі няма чаго спадзявацца. А таму бяруць грошы там, дзе даюць і дзе не сорам набраць. Кредит российский. Что он значит? Что нам судьба преподнесла? Для президента он удача, а для народа кабала? Жить в долг – не лучшая затея, хотя и невелик в том стыд. Но власть не делает умнее ни малый, ни большой кредит. Напрасны наши упования на то, что час-другой придет, и наши с вами притязания она услышит и поймет. Лявончий. Працяг передачи «Званочки» вы почуете после обвестки. Шановные слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайце цяпер пра мову. Чаму на свабоду трэба размаўляць толькі на беларускай мове? Пагожа на дыскрымінацыю. Галоўнае гэта не на якой мове гаворыш, а што гаворыш. Дык якая гэта свабода слова? Няўжо вы так думаеце? Ну якая ўжо моўная дыскрымінацыя ў званочках? Вось вы гаворыце як заўгодна. Раз па-расейску, раз па-беларуску, а раз, так бы мовіць, па-просту. І мы ўвесь час вас з прыемнасцю слухаем. Ну ці я вас калі-небудзь дыскрымінаваў на моўным грунце? Іншая справа, што я час ад часу намякаў, што тыя, якія нам наогул звоняць па-расейску, маглі б раз на нейкі час спрабаваць сказаць нешта па-беларуску. Усё ж мы беларусы, праўда? І ведаеце, як прыемна, калі нехта з нашай сябрыны званочнікаў на такія неназойлівыя прапановы адгукаецца? Я ўжо ад нейкага часу заўважыў адну рэч, але баяўся пакуль пра яе гаварыць. Але вось заўважылі яе і іншыя. Свабода! Вельми здивлена, як нечакана спадарыня Татьяна пачала размаўляць па-беларуску, ніводнай памылкі. Уже толькі гэтыя факты прымушаюць нас усіх уважліва і з павагай адносіцца да яе. Ніна, город Мінск. Дык чуеце, не трэба прымусу, а таксама могуць быць вынікі. Пра замежныя мовы будзе далей, а цяпер давайте разбярэмся з роднымі. Вось на мінулым тыдні я кінуў эфірны выклік Вікторыі. Маўляў, да восені я пастараюся сяк-так агораць гішпанскую мову, якую я нядаўна стаў вывучаць прыхапкамі ў цягніку праскага метро. А яна, Вікторія, ці дасць рады вывучыць беларускую, каб увосень пазваніць нам ні з таго ні з сяго, як нядаўна Таццяна, па-беларуску. Я нават абяцаў, што тады скажу ў эфір фразу або і дзве па-гішпанску, каб даказаць, што і я не біў лындаў тут у празе. Прапанова спадабалася слухачам, і мы нават атрымалі некаторыя каштоўныя парады. Паважаны Ян, не першы раз я адказваю Вікторіі пра свабоду, але ніколі вы мае слова не агучылі в эфіры, быццам я ее зніважыла або абразіла. Я вельмі здзіўлена, Вікторія, вашымі словамі наконт таго, што вам занадта позна вывучаць беларускую мову. Выбачайце, матчыну мову. Так яна завецца. Вы толькі услухайцеся. Матчына мова, ведь гэта музыка. Гэтыя словы ніяк не перекласці па-расійску, бо атрымаецца нешта не вельмі звучнае. Сапраўды, ёсць сэнс вывучаць матчыну мову з маленства. Дык дзе тыя малі беларускія садочкі, школы, вышэйшыя навучальныя установы? Каму яны патрэбны, калі матулі і бабулі размаўляюць па-расійску і нічога не жадаюць мяняць у жыцці сваіх дзяцей і ўнукаў? Я давно на пенсии и николи не вывучала белорусскую мову. Але после площади 19-го во мне нечто заворушилось, бо были, видать, подставы. Уроки белорусскости я прошла про песни Сержука Соколовоюса, Данчика, Олеся Комоцкого, про звершера Егора Бородулина. Гэтые уроки дали свой плен. Потом «Радио Свобода», «Еврорадио», «Белсад», «Наша Нива», «Народная воля». Мое обучение прошло як-то дивно, без подручников и без словников, и даже без белорусскомовного осяроддзя. И коли вы мне теперь будете казать про мое российское вымовление, я откажу вам. Дякую. Разумеете, чему? Подписываюсь. Я Кираней. Кумушка. Привитание «Свобода», привитание «Положанный Ян». По слуху пораду Ян твою, Виктории. Як вывучыць беларускую мову, і па гэтаму вось моя парада. Калі ласка, паспрабуйце, прыміце. Абавязкова чытаць услух прозу, абавязкова. Раю творы «Быкова жоўты пясочак», «Новую зямлю» Якуба Коласа, паэму, і «Караткевіца земля пад белымі крывамі». Вершы Богдановіца, вершы абавязкова услух і напіваць, усе вершы абавязкова напіваць пад матывы песень Владзіміра Мулявіна. Дзякуй, Міхась. Адназначна пагаджаюся з гэтымі думкамі, але я вось чакаў, што скажа на гэтую прапанову Вікторія. І дачакаўся. Я, good evening, I know you speak English. Thank you for the compliment. Yes, I certainly don't look my age. Nice to hear that. And I hope this compliment. And you look well. Glad to hear you always. Hablo español un poco. Esta lengua extranjera. Me gusta mucho. Le deseo éxitos. Hasta la vista. Victoria. Вось чуеце, якая наша Вікторія. Яна, аказваецца, гаворыць і па-ангельску, і па-гішпанску. Веданне мною гішпанскай яшчэ слабенькае, але дастатковае, каб разабрацца, што пра маю восеньскую прапанову Вікторія тут не згадвае. Але тут не трэба быць моцна здагадлівым, каб зразумець яе мэсэдж. Вось я гавару і па-ангельску, і па-гішпанску, дык што мне загаварыць па-беларуску? Для мяне гэта раз-два. Вось што нам адказала Вікторія. Значыць, дамовіліся. У гэтым годзе мы пачуем тэлефанаванне ад Вікторыі па-беларуску. Мучас грацяс, сэньора. Добрый день. Для Яна Максимюка. Ян, коли уже размова зашла про мовы, да кольки мова увогуле вы ведаете? А кроме белорусской и польской, я так разумею, чешскую, ангельскую, французскую, российскую, и это же еще не все. Меня крануло, что вы выучаете испанскую в транспорте. Уж я так неяк выучала французскую, а не в наших автобусах на письмовое практикование не разгонишься. Так я раницей годину-другую читала французскую книжку, книжку перекладала и выучила на память несколько сторонок, а потом, когда едешь, так все это повторяешь. Покуль доедешь до места, несколько разов повторишь. Так я за месяц так добро просунулась в выучении французской мовы, а наш народ, я гляжу, зусім разлиновался. Дякую, Надія, город Минск. Вы маете абсолютную рацию, что до вывучения мова у громадском транспорте. Вось я штодня еду на працу 20 хвілін аўтобусам і 15 хвілін на метро. Не заўсёды ёсць месца, дзе сесці, каб спакойна пачытаць кніжку, але калі ёсць, дык тады хвілін 10-15 можна прысвяціць вывучэнню мовы. Гэта нібыта і не шмат, але калі памножыць гэтых 10 хвілін на колькасць працоўных дзён у годзе, дык атрымаецца нічога сабе вынік. Я такім чынам навучыўся калісьці чытаць па-нарвэску, калі ездзіў на працу трамваем. Зараз спрабую вывучыць гішпанскую ў аўтобусе і на метро. Акрамя тых моваў, якія вы назвалі, Надзея, я яшчэ магу больш-менш уцямна чытаць па-нямецку, па-шведску, дацку, славацку і ўкраінску. То бок, кніжкі на гэтых мовах у маёй хаце ёсць, але часу наогул няма. Добра, нагаварыліся мы пра мовы, дык давайце цяпер пра іншае. Кароткі агляд тэмаў мінулага тыдня. Найбольш званкоў было пра кітайцаў і новую старую фінансавую піраміду Маўродзі ў Беларусі. День, это Андрей Спинска. Там люди протестуют против сноса их дачных поселков и прочих строений, деревень. Ну что, бедные наивные люди, их диктатор уже продал китайцам за доллары, поэтому там все расписано и им места уже нет на этой земле. Они вообще никто и звать их, как говорится, никак. Почул слухача, который вельми обрадовался, что Анатолия Лебедьку за межу не выпустили. Тому вот что хочу сказать. Ну и чему ты обрадовался, дурачок? Ну, почали с Лебедьки, а кончить тобой, мной и всеми остальными громадянами Беларуси. Никто не выедет и никто не уедет. Ты что, не видишь, как Беларусь по крыху перетворяется в полночную Корею, с которой никто просто так не выедет и просто так не уедет? Ну, коли тебе такое подобается, так вали туды. Там тебе и место. Там тебе будет вельми комфортно. И типа чув еще одну эту помещицу недораскулаченную, которая всех называет предателями, у которой голова болит, як только послухая свободу. А я еще года три тому пропоновал ей звернуться до психиатра. Вот трехдневные каникулы на женский праздник заставили задуматься и о роли женщин в нынешней Беларуси. И, в принципе, вот все эти рубиновские там соображения не перетели на российский рубль, там соглашение Григорьевича там в Таджикистане там о новых рабочих местах для таджиков, Чайна-таун в Смолевическом районе. В принципе, я думаю, что официальная идеология теперь будет такая, что белорусские по принципу россиянок должны жить прежними пастухами за кусок хлеба. Причем за кусок своего хлеба, вот. И я думаю, что это очень напоминает еще ситуацию их в империи, когда в БССР это было. Потому что вот когда Андропов поставлял Сирии ракеты СС-20, тогда уже белорусские в БССР были ответственны за харчовую безопасность там и за все это дело. Я думаю, что это все возвращается, потому что, ну, абсолютно не европейская роль уготована белорусским. Ян сказал, что мы, белорусы, в глазах Запада не безнадежны по сравнению с Казахстаном. Так я хочу сказать большое вам гран мерси, что вы нам этими санкциями затянули удавку так, что мы уже, я в неполной семье одного ребенка прокормить не могу, свести концы с концами абсолютно. Хотя мы их и раньше не сводили, но доходы у нас остались те же самые, или прибавились чуть-чуть незначительно. Так что большое гран-мерси за такую надежду, что Запад помогает нас всех с большей скоростью отправлять куда? Туда, на кладбище, где наш народ эмигрирует. Куда? Большое гран-мерси в кавычках за такую безнадегу. В прошлом году, после обвала Зайчика, Маврудзе через интервью журналистам обратился к Лукашенко с обещанием: если тот разрешит ему беспрепятственно здесь поработать, то через год Беларусь забудет о кризисе. Вот и думайте, чьей подачи все происходит и чьи деньги будут удерживать режим диктатора Лукашенко. Татьяна, Минск. Многие обураются, что до нас намылилось 600 тысяч китайцев. Пэўна, неведома, што яны там пабудуюць з іх тэхналогіямі, а зямлю беларусаў забяруць, і сядзібы, і дачы, пасадзяць чалавек 50, і будзе ўсё ціха. А з другога боку, дзе возьмеш здаровых, тэхнічна адукаваных на такія будоўлі? Разумныя з'ехалі, моцныя заробка. Так, частка мае неблагія заробкі тут, засталіся наркаманы, п'яніцы ды гультаі. Да і грошай ва ўладзе няма на свае будоўлі, банкруты. Засталося кітайцы. І, можа, зусім другое думае ўлада, чым мы. Вымірае насельніцтва. Змена прэзідэнта не мае сэнсу, бо хто бы тут ні быў, будзе дыктатар. У стада можа быць толькі пастух. А вось насельніцтва за 10-20 гадоў вырасце ўдвая і болей. Мала хто паедзе назад у Кітай. Там толькі можна адно дзіця, А тут чим більш, тим лепш. Тим більш, що після двох дітей останні будуть Лукашенкові, так він сказав. Ніна з Берестейщини. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю, давайте пропонови, я на їх відгукнуся, критикуйте, я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.